Воин-капитан отчаянно вперился в меня взглядом, чтобы я помог ему выкрутиться из этой ситуации, но в Тёе проснулась садистская жилка. Я был бессилен. КХМ, раз мы здесь закончили, пора бы и нам удалиться. Большое спасибо за гостеприимность, Ваше Величество. Оставляем остальное на вас, кашлянув в кулак. Мамонга со всем достоинством спешно распрощался с Ланпасе и первым намылился на выход. «Разрешите я вас провожу?» С лица Игошества тоже не сходила улыбка победителя, а глаза впервые за долгое время наполнились жизнью. Всего-то и нужно было, что поставить дворян на место и хорошенько пошутить над воином-капитаном. «Ваше Величество!» Стронов верно понял, что происходит, но поделать с этим уже ничего не мог. Мы должны были им пожертвовать ради общего блага. В чем дело, господин воин-капитан? Вас что-то тревожит или смущает в моей просьбе? На секунду взгляд Ика вновь стал жестоким, и это моментально сломило солдата. Для человека чести невыносимо будет получить от такой красивой девушки клеймо грязного извращенца. Наверное. Нет, ничего, вдохнув полной грудью, Газев храбро принял свою участь массажера. Боюсь, если Ика понравится, это занятие к нему прилипнет. Так что я бы на его месте старался как можно меньше. Но кто бы подсказал это Стронову? Уж точно не я. Удачи вам здесь, воин-капитан. Да будут ваши руки так же крепки, как нервы. Глава 23. Малой кровью. Господин Сибас, я хочу остаться вместе с вами. Пожалуйста. Едва ли не слезами на глазах молила юная Цуари, крепко обнимая железного дворецкого прямо посреди коридора, пока две пары любопытных глаз следили за ними из-за угла. Кью от переизбытка эмоций так и лезла вперед, но я всеми силами удерживал ее подальше от парочки. Она же все испортит. Цуари, я не думаю, что место, куда я собираюсь вернуться, подходит людям вроде тебя. Наш господин милосерден, но я не думаю, что он когда-нибудь позволит тебе уйти, не выплатив долг за твое лечение. Возможно, тебе придется всю оставшуюся жизнь служить нам. Поэтому я намерен попросить господина Кёю оставить этот долг мне, чтобы ты могла жить свободно. Этот лис был готов взорваться от негодования, но на этот раз уже Кью удерживала меня от вмешательства. Какого черта все видят во мне эксплуататора, который думает только о деньгах? Я же ее реабилитацию оплатил. Когда мой порыв гнева закончился, лисенок начал переводить взгляд с меня на Цуари и обратно, будто спрашивая, что я буду с ней делать, и можно ли ей остаться. Причем глазки были такие умоляющие, словно я был изначально настроен против нее. Господин Сибас, пожалуйста, не решайте за меня, что для меня лучше. Все, чего я хочу, это находиться рядом с вами. Даже если мне придется выплачивать этот долг до конца жизни, я не отступлю. Господин Кёя выглядел сострадательным человеком, поэтому мне наверняка будет поручена простая и дешевая работа. Но даже так, если я смогу есть хотя бы два раза в день, я буду счастлива. Я не видел отсюда, плакала ли Цуари, но по голосу можно было смело сказать, что глаза у нее были на мокром месте. В то время как эти супруги уже пускали одинокие слезинки, даже не представляя, как тяжело ей жилось прежде, если два приема пищи, уже благо. Я понимаю, что ты чувствуешь благодарность за то малое добро, что я сделал для тебя. Все из-за того, что ты находилась в отчаянии, не совершая опрометчивых поступков сразу же после того, как тебе спасли жизнь. Теперь уже нам с Кью пришлось держать друг друга, чтобы не врезать этому непрошибаемому дворецкому. Даже он должен понимать, что чувствует эта девочка. Ведет себя как типичный герой сёнин манги. Знаете, я родилась в маленькой деревне. Жизнь в ней была очень тяжелой. Наши желудки ревели от голода все то время, что мы работали на полях. Наш лорд забирал все, что мы выращивали, оставляя нам очень мало еды. И даже более того, девушки для него были словно игрушки. Не имело значения, как громко ты кричишь, он все равно продолжит со смехом насиловать тебя. Как вам кажется, опрометчиво будет отказаться от этого и служить такому доброму человеку, как господин Кёя, вместе с вами? Я никогда прежде не думал, насколько тяжело живется в фэнтези обычным крестьянам. Представлял, что у них мало денег и нет никаких перспектив, но не думал, что все настолько кошмарно. Я бы этого лорда на вилы при первой же встрече насадил. А Цуари не могла, никто из крестьян не мог. Вот так вот просто терпеть голод и унижение, даже не заломанный грош, к черту такое мироустройство. В нашей стране я этого не допущу. Хаем, понятно, наконец-то приняв слова Цуари, Себас обнял ее в ответ. «Тогда я попрошу господина Кёю дать тебе работу, с которой ты точно справишься и которая тебе не навредит. Он точно что-нибудь придумает». Я с самого начала собирался предложить ей должность одной из внешних горничных при Себасе, поэтому не вижу никаких проблем с ее назначением. Заодно научит дворецкого не быть таким чурбаном. Большое спасибо, господин Себас. Искренне поблагодарив железного дворецкого, Суари слегка отстранилась от него и, нежно обвив шею, встала на цыпочки. Чтобы не испортить им момент, мы с Кью в этот момент просто солидарно отвернулись и ретировались обратно на улицы большого города. Нам просто нужно было убедиться, что с ними здесь все в порядке, и мы убедились, поэтому наша маленькая работенка на этом закончена. Можно продолжить под покровом невидимости собирать слухи и убеждаться в эффективности руководства Риннер. Несмотря на недавние рейды королевства, у восьми пальцев осталось немало влияния как в столице, так и в отдаленных городах, поэтому у нас получилось быстро распространить правильные слухи о грядущей войне. Теперь куда бы я ни шел, всюду слышал о неизвестном союзнике с востока, до которого достучались дипломаты. Благодаря славе авантюристов, в нашей адамантовой команде моментально узнали тех самых друзей, но не простых, а проверяющих, которые должны были убедиться в намерениях и настроениях Рейстиза, что, мол, с ними можно сотрудничать. Правда, из-за этих же самых слухов нас и погнали из искателей приключений, и теперь нам нужно было сдать плашки в центральном отделении гильдии, куда я и направлялся. Не то чтобы я сам о чем-то жалел, но за Мамонгу и правда обидно. Он себе друзей нашел, и даже с кем-то на миссию ходил. Жаль, что ему придется найти себе другое хобби, но Аймзак не преклонен. Слишком много историй нашей встречи с Мамоном гуляет, чтобы поверить хоть одной, поэтому глава гильдии поверил тому, что мы изначально работали на какую-то страну. Поэтому нас и погнали, хоть и с нелегким сердцем. В конце концов мы неплохо сработались и даже начали работать над совершенствованием внутреннего аппарата. В обиде остались обе стороны, но правило есть правило. Не главе гильдии их нарушать. И ты все равно веришь, что они не причастны к войне с империей. Да чего же ты размякла? Среди гула улицы я с небольшим трудом, но различил окончание фразы, донесшейся прямиком из гильдии. Кажется, Гагарин с кем-то спорила, тем самым лишь подтверждая эффективность распространения информации. Если у адамантовых есть время и желание поболтать о слухах, значит они интересные и стоят того. Зато ты веришь всему, что слышишь в барах, тупая башка. Пройдя сквозь стену гильдии, я оказался прямо посреди стола синей розы, которая почему-то была не в полном составе, только и вела и Гагарин. Если бы не заклинание Кью, они бы прямо сейчас со стульев попадали от неожиданности. Я в жизни не поверю, что нежить станет сотрудничать со жрецами, доля секунды, все что потребовалось этому лису, чтобы придумать для себя эффектный выход на сцену. Запустив руку в инвентарь, я нащупал там контейнер с масками и тут же извлек из него одну единственную, подходящую как раз под этот случай. Надев ее и убедившись в эффекте, этот лис проскочил и вела за спину и крепко схватил ее за плечи. Гх. Почувствовав мои руки, но не увидев их из-за магии, вампирша сначала попыталась вырваться, а потом начала усиленно ерзать в попытке проскользнуть между рук. Тщетно. Знаете, я не только со жрецами знакомлюсь, в точности скопировав голос Мамонги, я развеял эффект невидимости и склонился к левому плечу заклинательницы. Так, у вас есть планы на сегодняшний вечер, мисс Савилай? Я не прочь обсудить с вами теорию магии в каком-нибудь ресторане, полушутя предложил я, приблизившись щекой к щеке съежившейся вампирши. Когда посреди гильдии неожиданно появилась нежить, все искатели приключений рефлекторно схватились за свое оружие, но после моих слов что-то в их головах закрутилось, усиленно и быстро. Ха-ха-ха. Закусив кулак, Гагарин отвернулась в сторону и залилась хохотом, а следом за ней и вся остальная гильдия, понявшая, что только что произошло. «Ну же, мисс Савилай, давайте познакомимся поближе, чтобы еще и Вилай отошла от шока». Я намеренно начал обращаться с ней как с ребенком, поглаживая по головке. «Прекратите сейчас же». Поняв, что над ней просто подшутили, девушка принялась отбиваться от меня. Это породило еще больший смех, и весь эффект нежить в доме моментально выветрился, потому что никто не может представить себе шуткующую нежить. Хм, не держишь девушек, они убегают. Держишь, начинают бить. Что же я делаю не так? Наигранно непонимающим голосом начал я философствовать на всю гильдию, потирая ребристый подбородок скелета. «Цветы», — выпалил один из авантюристов, наверняка не в силах сформулировать осмысленное предложение в настолько экстремальной ситуации. «Щелк», и правда, щелкнув пальцами по направлению помощнику, я извлек из кувшина неподалеку розу и поместил ее между зубов. Гильдия просто утонула в хохоте. Да я и сам начал вместе с Кью смеяться над происходящим. Одной только Эвилай было невесело, но, наверное, с высоты прожитых лет такие шутки кажутся ей просто детской глупостью. Да и уровень интеллекта влияет на чувство юмора, поэтому сильного заклинателя наверняка тяжело рассмешить. «Ладно, извини, Эвилай, я не хотел тебя обижать», — вернув себе прежний голос, я снял с лица маску и огляделся по сторонам, чтобы все увидели, что это был лишь спектакль. Кёя, кажется, она была в настоящем шоке, что все это устроил именно я, как бы не упасть после этого в ее глазах до уровня банального клоуна, потому что этому лису шутка показалась смешной. Ха-ха-ха, я с самого начала думала, что что-то тут не так, а это, оказывается, ты. Вытирая слезы, Гагарин развернулась к нам и смерила взглядом Эвилай. Кажется, между ними уже давно процветает дружеское соперничество, и этот подкол упал в копилку воительницы. Значит, в следующий раз поддержу вампиршу. Нужно соблюдать баланс. Просто хотел поздороваться, пожал я плечами, убирая маску в инвентарь. Но как-то по-особенному, потому что теперь не скоро увидимся. Хоть будет о чем вспомнить. Ты ведь на меня не сильно обижаешься, Эвилай? Прости, если напугал. Передав Кью наши значки авантюристов, я присел на свои хвосты рядом с нежитью, чтобы не нависать над крохой, а то еще подумает, что я смотрю на нее свысока, поэтому и издеваюсь. Да ничего страшного, я совсем не испугалась, просто удивилась, а шутка была неплохой. Хе-хе, подсев поближе, Эвилай от волнения заерзала под мантией. И что ты имел в виду под «не скоро увидимся»? Почему? Даже сбавив тон до шепота, заклинательница не смогла скрыть волнение и полное непонимание, почему я об этом заговорил. «Скоро война», — коротко ответил я, неожиданно почувствовав тяжесть на собственных плечах. «Нужно будет многое сделать и подготовить. Я не знаю, сколько это продлится, поэтому и решил заранее предупредить. Даже если не брать в расчет внешнюю политику и градостроительство, у меня появлялось довольно много новых обязанностей, которым нужно уделить внимание. Взять хоть тоже очищение равнины Кац от нежити, это займет недели. А еще нужно заняться местными племенами зверолюдов, наладить торговлю, задуматься над провизией, сельским хозяйством и т.д. Мне будет не до чаепития и совместных тренировок. Так значит, слухи правдивы. Хоть на лице Гагарины продолжала играть улыбка, тон был совершенно серьезным. Значит, не получится у меня уйти, просто отшутившись. Конечно, прямо все и сразу. Отмахнулся я в надежде, что это оборвет дальнейшие расспросы о политике. Когда все закончится, я обязательно приглашу вас погостить. А до тех пор прошу не держать на меня зла. Сжав холодные ладони Эвилай, сложенные в молитвенном жесте под мантией, я поднялся со своего места и отправился навстречу Кью. Кажется, она уже успела ошарашить регистраторшу нашим уходом, но не стала дожидаться возражений. Мне самому жаль, что все так сложилось, поэтому скажу кое-что по секрету. Приняв маленькую ладонь лисенка, я развернулся в полоборота к синей розе и расплылся в глупой улыбке. Мы всего лишь бессильные жертвы обстоятельств. И нам самим бесконечно страшно встречать завтрашний день. Почесав золотистую копну волос, я сделал шаг за стены гильдии и применил высшую телепортацию для возвращения в Назарик. Местом нашего перемещения была старая добрая комната Тачми, которую трижды проветрили и натерли до блеска, чтобы не осталось даже намека на присутствие Люпус Регины. Сейчас она выглядела как никогда чуждо для нас. «Хью-ю-ю», — жалобно проскулил лисенок, крепко сжимая мою руку. Ей как никому другому тяжело следовать выбранному мной пути. Но даже эта наивная, добрая девочка понимает, что иначе нельзя. «Я знаю, Кью, именно поэтому ты нужна на поле боя как никто другой. Изначально я хотел во время войны оставить свою жалостливую супругу в Назарике, но она настояла, потому что без нее умрет слишком много людей, а так она еще сможет кого-то спасти. Кинжалопауки, оставьте нас». Даже не глядя на потолок, я точно знал, что их там по меньшей мере десяток. Пусть они и не мешают, сейчас их присутствие излишне. Нам с Кью нужно побыть наедине. Как прикажете. Судя по мгновенному подчинению приказу, это были наши знакомые охранники, которых мне уже удалось убедить, что порой высшим нужно уединяться, другим нужна 10-минутная лекция, чтобы свалили хотя бы в соседнюю комнату. Как только последний кинжалопаук покинул помещение, мы с Кью расселись в разные углы комнаты и занялись своими делами в уютной тишине. Лисенок дошивал наших кукол, а я следил за Азерлинскими горами и их обитателями. Преимущественно за племенами ледяных гигантов, стаей синих драконов и гуманоидными кротами. С ними всеми мне рано или поздно придется разбираться, поэтому стоит получше узнать каждую сторону. Занятие скучное, но плодотворное. Я уже нашел город кротов и огромные двери в нем же, что охраняли драконы. Первое место в очереди на захват. Огромная рабочая сила, ресурсы и город в одном флаконе. Но до этого стоит освоить подножье с озером, как источником провизии. Кажется, там обитает еще одно племя, ящеролюды, но с ними я уже знаю, как договориться. Они не станут большой проблемой, как и остальные претенденты на озеро, среди которых ноги, жаболюды и другие земноводные. Все они без вопросов подчиняются тем, кто сильнее, поэтому проблем не будет. Мы всех их подчиним. Подчиним. Это слово эхом пронеслось внутри моей головы, и отчего-то мне стало тоскливо. Даже несмотря на то, что нами движут благие намерения, этого лиса они не убеждают. Так же, как и я, он чувствовал жалость к тем, чью жизнь нам предстояло подмять под себя. Мы совсем как раньше, как в Игдрасиль. Неужели даже в новом мире мы останемся обычными игроками? Пов трие лицо. В это же время в гильдии искателей приключений. Эй, коротышка, ты чего притихла? Тебя так расстроило, что он оказался обычным хитрым лисом. Что поделать, мы тебе об этом уже говорили. Пожав плечами, Гагара отпила из большой кружки и выглянула в окно в поисках остальных членов команды. Они задерживались. Тупая башка, ты его совсем не слушала, они здесь не по своей воле. Мне кажется, с их страной что-то случилось, и теперь они просто ищут место, куда можно перевести беженцев. Я не вижу других причин образовывать страну в отдалении от собственных границ, в отличие от своей подруги. Ивилай достаточно долго раздумывала над этой войной и ролью иноземцев в ней. У заклинательницы на примете была еще одна теория, плацдарм для захвата ближайших стран, но слова Кёи моментально развеяли ее опасения. Ему было страшно. Пускай он как прежде улыбался, от него так и веяло сожалением и тоской, словно у него просто не было другого выхода, и последнее, что он мог сделать, попросить прощения за вынужденный обман перед теми немногими друзьями, которых он успел здесь завести. В этом Ивилай была уверена наверняка, так ей подсказывало сердце. «Эх, а ты все продолжаешь его оправдывать», закатив глаза, воительница плюнула на затею с переубеждением и начала выискивать в гильдии симпатичных новичков, но вместо них увидела в дальнем окне отблеск бело-синего клинка, который с недавних пор принадлежал Лакиус. «Я нашла для нас работу, пойдем», бойко объявил лидер команды, даже не став заходить в здание гильдии. Впрочем, останавливаться она тоже не планировала, так и светясь решимостью. «Как думаешь, что Кёя наложил на этот меч? Порой мне кажется, что наш лидер того и гляди взорвется от переполняющей ее энергии», иронично вздохнула Гагарин, на самом деле отчасти понимая ее восторг. «За последнее время произошло столько всего хорошего, что никто даже не заметил приближение войны в союзе с нежитью. Уничтожение черного рынка и полей с наркотиками, освобождение рабов и ужесточение законов в этой сфере, справедливый суд над многими дворянами, арест имущества черного рынка в пользу улучшения жизни обычных людей, снижение налогов, большая организованность гильдии авантюристов, уменьшение количества монстров на дорогах и другие малозаметные изменения не могли не радовать. Многие из них продвигались непосредственно Риннер, это радовало еще больше. Но Гагарин поражало не это. Все эти новости едва ли не в тот же день становились достоянием общественности. Это было крайне подозрительно, словно кто-то намеренно пытался забить уши людей ватой, чтобы они не заметили чего-то ужасного. Опыт подсказывал Гагарин, что все и правда не так просто, но она не могла ни с кем посоветоваться по поводу своих опасений, потому что даже Лакиус воспринимала союз с нелюдями как шаг вперед, и это вызывало еще большее беспокойство. Я не смогла сама оценить этот предмет, но лучший оценщик, которого мы только смогли найти, подтвердил отсутствие вредоносных эффектов. Лакиус просто радуется, что дворянскую фракцию поставили на место, и война с империей скоро закончится. Тебе бы тоже не помешало проявить немного больше оптимизма, они достаточно давно были подругами, чтобы Вилай понимала, о чем думает Гагарин. Воительница просто не доверяла Кёе из-за его доброты и чудовищной силы, которая никак не вписывалась в его скромный характер. Заклинательнице же казалось, что он просто такой, какой он есть. Исключение из правил, как и она сама. Поэтому она верила ему как никому другому. И кто тогда останется на стороже? Ни за что, усмехнулась воительница, забрасывая молот на плечо и направляясь на выход. Даже если Кёя что-то и замышлял, Гагарин не могла ему помешать или переубедить остальных без весомых доказательств. Поэтому ей только и оставалось, что быть начеку и следить, чтобы Вилай не бросилась в беспамятстве прохвосту на шею. Спустя несколько месяцев, темно-красная безжизненная пустошь, лишенная почти всей растительности, вот что представляла из себя равнина Кац. Это была самая настоящая земля смерти. Почти круглый год ее покрывала легкая магическая дымка, не наносящая прямого вреда живым, но затрудняющая обнаружение нежити ложной информацией. Из-за нее многие путешественники сгинули от лап скрывающихся под землей монстров. Но сейчас тумана не было. Видимость была отличной на многие километры вперед, будто эта равнина приветствовала идущих на смерть. Вместе с туманом исчезли и монстры. Стояла гробовая тишина, разбавляемая лишь завыванием ветра внутри разрушенных башен, что стояли здесь сотни лет назад. Из-за враждебности этих земель здесь не было никаких других построек, кроме форта империи Багарут. Это было поистине огромное строение из толстых бревен, способное вместить 60 тысяч хорошо обученных имперских солдат. Из-за того, что форт располагался на высоком холме и был окружен рвом с кольями, его было очень тяжело взять приступом. На его постройку ушло несколько лет усилий лучших строителей и магов, но оно того стоило. Это укрепление могло выдержать месяцы и даже годы осады 100-тысячной армии. Его построили как опорную базу для вторжения в королевство и для противодействия его огромной армии, которая насчитывала 250 тысяч человек. Из-за раздробленности сил и ресурсов королевство не смогло полновесно ответить на постройку этого укрепления и в конце концов просто смирилось. Все, что было у Реэстиза, лагерь, располагающийся сразу за 110-тысячной центральной колонной солдат. Оттуда происходило командование армией доверенным лицом короля, маркизом Рывином. Он был единственным, кому Ланпаса мог доверить командование и не бояться чрезмерных жертв. Однако в этот раз все было несколько иначе. За столом с военной картой обсуждалась тактика не нападения, а удержания войск на одном месте. И обсуждали это не генералы, а эмиссар чужой страны, одинокий маркиз и воин-капитан. Потому что войска были раздроблены на личные армии, дворян и велись в бой ими же. Из-за этого управлять сотнями тысяч солдат становилось очень сложно. Каждый дворянин стремился урвать себе кусок славы побольше, практически не считаясь с потерями призывников-простолюдинов. В отличие от империи, где солдаты специально обучались и тренировались, армия королевства состояла лишь из крестьян, поэтому численное превосходство не давало никаких преимуществ. Это лишь усугубляло ситуацию. Однако сейчас это не имело ни малейшего значения, потому что война должна была закончиться без участия армии королевства. Буквально через час должна пройти встреча дипломатов на небольшой поляне точно в центре будущего поля боя. Это было по-настоящему смехотворное представление, на котором звучали заявления и требования с той лишь целью, чтобы показать, что обе стороны готовы предотвратить войну еще до ее начала. В этот раз эмиссары королевства должны были особенно постараться и рассмешить имперских гостей, заявив, что те будут уничтожены королевской армией в том же часу из того же места, где она сейчас стоит. Это решение было принято стороной союзником с целью запереть 60-тысячную армию внутри стен и тем самым создать большую панику. Вероятно, империя уже знала об этом нападении от дворян королевства, но никто не придавал этому особого значения. Сейчас аристократы всеми силами поддерживали штурмующие отряды и готовились оказать ему поддержку сразу по возвращении из схватки. По такому случаю были собраны десятки самых умелых жрецов и даже несколько практиков темных искусств. Для обеспечения безопасности послов, пока они будут находиться в ослабленном состоянии, также были наняты несколько отрядов работников. Все были готовы к предстоящей битве, кроме правителя империи Багарут, Зеркнифарун Фаратель-Никс. Работники, исключенные из гильдии искателей приключений и авантюристы. В центре форта империи Багарут находился трехэтажный укрепленный командный центр, совмещающий в себе одновременно склад припасов, оружия и последних магических разработок. Даже если противнику удастся проникнуть за стены и пробиться вглубь лагеря, сюда он так просто не попадет, ведь строение было специально разработано для противодействия штурму. За то время, что противник потратит на проникновение, защитники успеют не только спасти все магические наработки, но и уйти вслед за ними с помощью телепортационной платформы. Именно здесь последние два дня пребывал император вместе со всей своей свитой. Зеркнев редко посещал эту ежегодную войну, но сейчас был особый случай. Необходимо было поднять боевой дух солдат и лично оценить силу нового союзника королевства. Впрочем, сейчас правитель империи был бы не против, если бы кто-нибудь поднял настроение ему самому. Потому что даже здесь он не мог скрыться от своих ежедневных обязанностей правителя. Лишь разговоры о предстоящей войне как-то разбавляли его скуку. «Дед, ты уверен, что это необходимо? Все-таки они твои ученики, хоть для императора и было непозволительно столь неформальное общение, даже с приближенными», Зеркнефа это мало беспокоило. Для него содержание разговора всегда было куда важнее всех этих формальностей. «Если они не увидят, к чему стремиться, то никогда не вырастут над собой. Это хороший шанс показать им, сколь велика разница между шестым уровнем магии и четвертым. Мне в свое время очень не хватало подобных демонстраций», поглаживая длинную седую бороду, отозвался старейший и самый сильный маг империи, Флудер Парадин. Как бы эта демонстрация ни стала последней в их жизни, непринужденно вздохнул император, внимательно осматривая остальных собравшихся. Среди них, помимо Флудера, были личные телохранители императора, четыре рыцаря империи и генерал Кобейн, в данный момент командующий всей имперской армией. «Генерал, как вы думаете, сколько нам потребуется времени, чтобы восстановить обороноспособность этого форта после нападения союзников королевства?» Благодаря собранным сведениям имперская армия точно знала, с чем им предстоит столкнуться, каковы примерные силы их противника и какова цель. Поэтому против них уже были придуманы и предприняты все возможные контрмеры от найма бывших авантюристов до размещения здесь сильнейших магов империи во главе с Флудером. Вопрос был лишь в том, сколько им потребуется времени, чтобы оправиться от возможных повреждений и подготовиться к нападению армии королевства. Даже если им удастся защититься от контратаки наших магов и жрецов, их тут же свяжут боем работники и господин Парадин. Все зависит от того, в каком состоянии будут стены и ворота. Хоть мы и защитили их от огня, все еще есть вероятность, что их попросту сметут заклинаниями или грубой физической силой. Поэтому на восстановление может потребоваться от получаса до целого дня. Все зависит от силы тех троих, невзирая на то, что штурм целого форта всего тремя существами был фактически невозможен. Кобейн был серьезен. Даже несмотря на то, что он не интересовался делами гильдии авантюристов, до него все равно доходили слухи о новой адамантовой команде королевства, именуемой «Затмение». Черная сердцевина из тяжелого воина в полном латном доспехе, с башенным щитом в одной руке и двуручным мечом в другой. Серебряная корона из многохвостой зверолюдки, что способна посоперничать с лучшими жрецами теократии Слейн. И золотая корона, жестокий многохвостый монах, которому под силу сломить костяного дракона. Всего за несколько недель они с меди поднялись до адаманта, но и его не хватало, чтобы описать всю их силу. Насколько было известно, воин Мамон не будет участвовать в этой войне, однако его заменил неизвестный заклинатель нежить, наверняка равный остальным членам группы. В худшем случае все они могут оказаться наравне с Флудером, и тогда разрушения будут катастрофическими. Поэтому Зеркнев поставил не на качество своих наемников, а на количество и опыт борьбы с монстрами. «У меня очень плохое предчувствие», — достав из кармана белый платок, одна из четырех рыцарей империи, Линос, приложила его к правой части лица, которая была скрыта под светлыми волосами. После нескольких неспешных движений весь платок окрасился в желтый от большого количества гноя, дополнение к и без того изуродованному лицу. «Поэтому прошу меня простить, но в случае опасности разрешите оставить высшим приоритетом свою жизнь», — на полном серьезе попросила копейщица, ничуть не стесняясь своих намерений предать императора. «Конечно, как-никак мы все согласились с этим, когда приняли тебя в ряды четырех рыцарей», — как ни в чем не бывало отмахнулся Зеркнев, пристально наблюдая за воротами форта через окно. «Однако этого ведь враг и добивается, обратить нас в бегство и тем самым дать возможность королевской армии атаковать. Однако в одном они просчитались, даже если бы мы и побежали, нам бы никто не помешал контратаковать. В открытом бою наша армия ни за что не проиграет простым крестьянам. Тем более мы привели сюда столько заклинателей и жрецов, что грешно было бы не пойти вглубь страны. Если бы только здесь не было этой проклятой равнины, если бы империя хотела этого, она бы уже давным-давно захватила королевство, но Зеркнефу было не до этого. Из-за чистки дворянских семей почти не осталось чиновников и ключевых руководителей, поэтому императору в последнее время было не до далеких земель. Эта война стала настоящей ежегодной рутиной, с которой просто хочется поскорее разобраться. И, похоже, она надоела не одному Зеркнефу, раз королевство наконец-то решило предпринять хоть какие-то меры. А эти жрецы не могут осветить землю или сделать что-нибудь в этом роде. На полном серьезе задал императору достаточно наивный вопрос второй член четырех рыцарей, Базивуд Пешмил. На самом деле подобное возможно, но даже представить страшно, сколько потребуется сил и времени на очистку такой территории. Однако вместо ответа, достойного вопроса, раздалось весьма энергичное объяснение со стороны Флудера. И даже если бы кто-нибудь за это взялся, доподлинно неизвестно, что является причиной появления нежити. Возможно, под нами и правда находятся руины какой-то древней цивилизации, а поднимающиеся мертвецы, ее бывшие жители, в такие моменты заклинателя было не остановить. Он становился сродни фанатику, увидевшему свой религиозный символ. Хочешь сказать, из земли выполз их король и теперь заявляет права на свои старые земли? Это уже похоже на плохую шутку, усмехнулся Зеркнев, на самом деле даже не представляя, как такое вообще могло случиться. Даже если бы это оказалось правдой, для нежити невозможно так просто заручиться поддержкой зверолюдов и целой людской страны, если только их всех, включая короля, не подчинили. Но тогда это бы заметили дворяне и наверняка воспользовались шансом, чтобы захватить власть. Скорее всего, дело было в умелой дипломатии, но ни один из дворян не знал, что было обещано в качестве награды. Как и в случае со слухами о союзнике с Востока, ни одна из сторон этих теорий не могла предложить достаточную компенсацию за такую военную помощь. Следовательно, Зеркнев что-то упускал. На чем-то этот союз все-таки держался, и это явно не были теплые чувства между правителями. Что-то в этой ситуации было не так, и Зеркнефу это что-то очень не нравилось. Он чувствовал, что ситуация ускользает из его рук. «Ваше Величество, вы о чем-то задумались?» Генерал Кобейн умел подмечать малейшие изменения в людях, и раздумья императора не ускользнули из-под его надзора. Еще минуту назад он выглядел расслабленно, но теперь по его лбу стекали капельки пота, а взгляд стал напряженным, словно он раскрыл замысел врага, и было уже невозможно его предотвратить. Дворянами королевства все это время манипулировали, а через них и нами, напряженно выдохнул правитель империи, только сейчас наконец-то найдя логичное объяснение этого союза. Это не королем манипулировали, а дворянами. Ланпаса продал этим монстрам неугодных аристократов, все их имущество и эти земли, а в обмен получил союзников для окончания войны. Значит, их сила достаточно велика, чтобы затмить даже разум монарха, а хитрости достаточно, чтобы дворяне ничего не заподозрили и угодили в ловушку. Этот монстр, Аин Саулгаун, насколько же он умен, раз смог все это провернуть? Сжав от напряжения кулаки, Зеркнев поднялся со своего места и подошел к небольшому окну, чтобы взглянуть на огромную армию королевства по ту сторону равнин. И что же нам тогда делать? Кобейну очень не понравилось заключение императора, потому что если он был прав, противник мог подготовить буквально что угодно, даже дрессированных монстров, которые уже сейчас могли находиться на поле боя, скрываясь под землей или магическим покровом. Ничего, но будьте готовы встретить ожесточенное сопротивление. Возможно, нападающих будет не трое, а гораздо больше, и их сила будет далеко за пределами людских возможностей. Если вам покажется, что наши потери будут слишком велики, уводите людей через задние ворота, распорядился император, закусив от досады губу. Впервые за долгое время он столкнулся с таким противником, которого не мог прочесть. Эта война не закончится на равнинах Кац и наверняка затронет все людские государства. Будь то союзник с Востока или вернувшийся правитель этих земель, он ни за что не остановится, пока не добьется своего. А чего он хочет, догадаться несложно. В конце концов, чего еще желать нежити, как не уничтожение всего живого? Даже если мы сегодня проиграем, эта битва покажет истинные намерения Аин Саулгауна и позволит нам сделать следующий шаг. Не успев закончить предложение, император вцепился пальцами в карниз и резко подался вперед, чтобы разглядеть неожиданное возникшее прямо перед воротами черное яйцо. «Ваше Величество, Пораженный такой реакцией, генерал Кобейн выглянул наружу, и так и замер, не в силах понять, что он видит перед собой. Точно за их воротами, еще до официального начала войны и подготовки ответных мер, появились они. Всем солдатам, приготовиться к бою. Ваше Величество, вам нужно срочно уходить отсюда. Моментально среагировал генерал, надевая шлем и спешно покидая собравшихся для принятия командования. Но слова монстров, отчего-то слышные столь далеко, остановили его на полушаге. Кажется, бравые имперские солдаты и правда не боятся наших скромных персон. Что же, по такому случаю мы привели своих рабов, слуг, друзей. Я хотел сказать друзей, торжественно объявил монстр с отполированным до блеска черепом, и черное яйцо начало расширяться, закрывая собой королевскую армию. То, что произошло в следующую секунду, подтвердило худшие предположения Зеркнифа. Ростом выше 2,5 метров, в тяжелой черной броне с кровавыми разводами и шипами, символизирующим насилие, на свет вышли чудовища, достойные своего правителя. Даже отсюда монарх видел эти сгнившие лица и пустые глаза, горящие жгучей ненавистью ко всему живому. Они пришли сюда не просто чтобы прогнать имперских солдат. Аин Саулгаун собирался устроить самую настоящую резню, прикрываясь храбростью защитников. Первая мишень в поле зрения, радостно провозгласил Лисалют, указывая пальцем на Зеркнифа, и монстры пришли в движение, вознося волнистые клинки к небу, словно собираясь. «Ложись!» – вовремя среагировал Базевур, отрывая императора от окна и бросаясь вместе с ним на пол. Остальные телохранители среагировали чуть медленнее, но также оперативно, защищая собой генерала и своего сильнейшего заклинателя. Треск! Первый же клинок вонзился точно в то место, где еще секунду назад стоял Зеркнев. Толстое дерево не пропустило лезвие дальше половины его длины, но даже этого бы хватило, чтобы прикончить императора. Треск, треск, треск. Буквально все здание наполнилось треском от столкновения с мечами, но даже когда все закончилось, никто так и не смог сдвинуться с места. А теперь, когда шансы сравнялись, давайте посмотрим, что вы для нас приготовили. Даже отсюда было слышно, как немертвая армия сдвинулась с места и моментально смяла неподготовленных к такому рыцарей. Я ухожу отсюда. Против таких монстров у нас нет ни шанса. Моментально оценив свои шансы на победу, отозвалась копейщица, помогая Флудеру подняться на ноги. Выглядел он не лучшим образом, его всего трясло, а глаза стали почти безумными. Было видно, что такие монстры даже ему не по зубам. Это бездна магии. Наконец-то я ее нашел. Ха-ха-ха. Словно зачарованный, сильнейший заклинатель империи побрел прямо на изрезанную стену, словно собирался так и умереть. Линос, хватай его. В таком состоянии он себя не контролирует. Зеркнев впервые видел Флудера в таком состоянии, но даже так он знал, что ничем хорошим это не кончится. Заклинатель, служивший его семье на протяжении нескольких поколений, был буквально помешан на так называемой бездне магии, высших уровнях магии, которыми владели боги этого мира. Это было ошибкой, приводить его сюда. Теперь его мало что сможет остановить, если ему только предложат сотрудничать. Он тут же предаст империю. Не лезь. Копейщица даже среагировать не успела, как в ее грудь ударила молния, отбрасывая тело к дальней стене. Великий огненный шар. Применив магию 5-го уровня, Флудер взорвал толстую стену и вылетел навстречу настоящим богам магии, которые сейчас уничтожали стены форта, не обращая ни малейшего внимания на солдат. Ваше Величество, Великий Повелитель Смерти, молю вас, поделитесь со мной своими знаниями. Я всю свою жизнь мечтал увидеть бездну магии. Пожалуйста, пожалуйста. Повкёя. Чё? Разносил я себе деревянные стены, устраивал красочные взрывы, столбы лавы вызывал, и тут откуда ни возьмись, падая на колени, прилетел бородатый дед. И мало того, что прилетел и по земле распластался, так что еще и кричит какую-то тарабарщину, как умалишенный, обращаясь к Мамонге. А тот, как и я, ни черта не понимает, попутно кастуя наиболее красочные спецэффекты по незаселенной площади. ХММ, что же делать? Поняв, что дальше хранить тишину не выйдет, повелитель обратился в пустоту за советом. Судя по резкому повороту черепа в мою сторону, там возникла идея, и она мне не понравится. Кёя, оставляю это на тебя, безучастно распорядилась нежить и тут же слиняла с помощью телепортации в центр лагеря, откуда было заметно удобнее вести обстрел. Молю вас, я сделаю все, что пожелаете. Разрешите мне стать вашим учеником. Этот старик начинал пугать нас с Кёи. Он точно сумасшедший. Даже более сумасшедший, чем глава магической гильдии Зерантила. Нужно его отшить, но так, чтобы точно отстал. Хотя бы на сейчас, пока мы не придумаем, что с ним делать. Боюсь, сейчас это невозможно. Стоило только мне закончить эту фразу, и старик стал бледнее смерти. Не ровен час с жизнью покончит или в ноги кинется. Нужно срочно выправляться. Однако, скоро на месте этой пустоши появится центр магических и технологических исследований. Будем рады с вами сотрудничать. Отступив на шаг, этот лис как следует прицелился в третий этаж изрешеченного строения и применил телепортацию точно в стенной пролом. Так он за мной не пойдет. Акью сейчас должна лечить солдат следом за рыцарями смерти, так что этот старик за ней не пойдет. Пускай допытывает Мамонгу. Вообще, наш план по ведению войны за последние месяцы претерпел значительные изменения. Преимущественно из-за Кью, которая сама занялась кое-какими исследованиями. Так, всего за неделю она выяснила, что с вооружения рыцарей смерти можно снять проклятие, которое превращало убитых в нежить. Вернее, оно снималось и не накладывалось до повторного взятия этого оружия в руки. Достаточно обычный косяк для программистов, но даже я был немного удивлен этим открытием. Как и тем, что Кью на полном серьезе взялась за наш план и развила его до нынешнего момента. Привести 1500 рыцарей смерти, выбросить их мечи и отдать приказ к прорыву внутрь форта. А мы тем временем должны устроить магическую свистопляску для создания видимости боевых действий. Благодаря стенам и огромным вратам, которые поддерживались по ту сторону габаритами Гаргантюа, мы полностью скрылись от глаз королевства и могли особо не целиться вглубь укреплений. В итоге мы не только сохраним 1000 жизней, но и кое-что из брошенной провизии. Император нам еще спасибо скажет, что так легко отделался. Кстати, а спасибо, меня бы сейчас точно не поблагодарили легкие здесь собравшихся. Они как вздохнули в момент моего появления, так после и не дышали. Всего таких сухопутных водолазов здесь было 6, 5 мужчин и всего одна женщина, от которой не очень приятно пахло. Судя по ощущениям лиса, проблема была в какой-то болезни, а не сомнительной чистоплотности. Можете выдохнуть, я просто от сумасшедшего деда прячусь. Подняв лапки кверху, я попытался отшутиться, но не похоже, что меня хоть кто-нибудь понял. «Ваше Величество, бегите!» Громко проревел один из воинов, облаченный в тяжелый доспех и с двумя щитами наперевес. Судя по тому, как он несется, меня собираются вышвырнуть в пролом. Бычий натиск. Сколь болезненно расставание сразу после встречи, по-театральному заметил этот лис, прислоняя ладонь к груди и загораживая хвостами лестницу в дальнем конце комнаты. Тело духа. Уэо. Пролетев сквозь меня, воин отправился в непродолжительный полет к земле. Мы с ним даже не знакомы, а он уже пытается взять меня на таран. Надеюсь, он там не убился. Более того, перед уходом следует прощаться. Так будет правильнее и с эмоциональной точки зрения, и со стороны этикета. Согласны? Закончил я свое маленькое нравоучение, на самом деле не горя желанием их здесь задерживать. Просто кое-что в словах щитоносца очень заинтересовало этого лиса. Ваше Величество, вас это тоже касается. Если дети империи будут брать с вас пример, они вырастут невоспитанными. Насколько нам было известно, Багарутом правил достаточно молодой монарх, и здесь как раз был один такой, во всем дорогом и роскошном. Весь такой красивый, изысканный, со смазливой мордашкой и сиреневыми глазами. Признаться, я ожидал увидеть внешность покруче от носителя прозвища «Кровавый император». Впрочем, это не отменяло того факта, что нам с Кёи он одинаково не нравился. С первого взгляда можно сказать, что он скрывает истинные намерения за маской дружелюбия. Впрочем, какой политик этим не занимается? КХМ и правда, вежливо кашлянув, юноша принял более официальный вид и сделал шаг вперед. Я Зеркнев Рун Фаратель Никс, правитель империи Багарут. Приветствую вас, союзник королевства Реэстис. По одному только выражению лица можно было сказать, он прожженный монарх. Только они могут сохранять морду кирпичом в настолько неудобных ситуациях. Ага, привет, мое имя Кёя. Ни титулов, ни благородного происхождения не имею, поэтому если я говорю о прощании и манерах, можно просто извиниться и попрощаться. Иначе получится неудобно, разойтись сразу после знакомства? Или вы правда собираетесь в такой ситуации накрыть на стол и как подобает поприветствовать гостей из другой страны? Демонстративно осмотревшись по сторонам, я остановил свой скептичный взгляд на одиноком перевернутом столе, который был затаскан до состояния нестояния. Вместе с тем этот лис убрал свои хвосты с прохода, чтобы показать, что настроен не на конфликт, а на будущее сотрудничество. Пожалуй, вы правы. С моей стороны было невежливо начинать знакомство с послами прямо посреди военных действий. Надеюсь, у нас еще будет возможность начать все с чистого листа. Когда все закончится, я бы с удовольствием устроил вам радушный прием в своем дворце. Было видно, что императору с трудом дается это приглашение, но он прекрасно осознает последствия даже небольшой обиды с нашей стороны. Это нам только на руку. Мы подумаем над этим. Можете идти. Кивнув в сторону лестницы, этот лис выглянул в дыру, куда улетел щитоносец, чтобы проверить, как он там себя чувствует. Кажется, чувствует он себя не очень, ну хоть живой. И мы тоже, напряженно пробормотала копейщица, то и дело стреляя глазами в сторону оглядывающегося императора, который наверняка ждал своих телохранителей. Конечно, но ты можешь остаться, если хочешь исцелиться от болезни. Пахнет от нее жутковато. В ответ на непонимающий взгляд девушки я указал на свой нос и сел на небольшой трон из хвостов. Плата займет не больше нескольких часов. Хотя, все зависит от твоего усердия. Пожав плечами, я сложил руки на груди и окинул взглядом комнату, в которой никак не становилось просторнее. Вы можете это исцелить? Потянувшись к части лица, что была скрыта под щелкой, девушка опустила взгляд в пол и крепко задумалась, стоит ли доверять этому лису свою жизнь. Припоминая, как мои коллеги пеклись о своей коже и макияже, могу догадаться, насколько этой девушке тяжело с изуродованным лицом. Она красавица, хоть и с достаточно суровым взглядом. Не устоит упускать такую возможность, Линос. Тем более эта добрая воля посла, влез со своим утешением император, наверняка собираясь не копейщицу поддержать, а меня умаслить добрыми словами. Мы с вами уже попрощались, разве нет? Невзначай напомнил я монарху, что ему уже пора. Не могу я видеть его смазливую рожу, честное слово. Сразу представляю его в окружении первых красоток университета, аж скулы сводит. Прошу прощения, хоть Зеркнев и попытался это скрыть, я все равно услышал небольшие нотки раздражения в его голосе. Неужели нашему императору не по вкусу, когда им пренебрегают? Всего вам хорошего, господин Кёя, поклонившись на прощание, юноша не спеша и со всем достоинством покинул комнату, так и напрашиваясь на ускоряющий дело пинок. Тебе решать, как быть со своим телом. Просто будь уверена, что потом не пожалеешь об этом. Достаточно странное напутствие выдал ее коллега в том же сете брони, но с одноручным мечом на поясе. Какая-то странная у них реакция на мое предложение. Да, спасибо. Попрощавшись кивком с остальными членами команды, девушка, кажется, приняла решение. Не то чтобы она мне была так нужна, но после захвата черного писания я так увлекся своим хобби, что, кажется, это станет моей визитной карточкой в новом мире. Таких моделей просто грех отпускать, не запечатлев их образы в своей памяти. Не забудьте щитоносца соскрести с земли, он там ландшафт портит. Крикнул я напоследок в сторону лестничного пролета, а то еще не ровен час забудут, а нам потом еще корми, пои, спать укладывай. Таких содержанцев уже хватает с головой. Дзинь. Нагрудник с характерным звоном ударился об пол, а следом за ним полетела и остальная экипировка, пока копейщица не осталась в одной кожаной броне. Я был настолько в офиге от происходящего, что даже не сразу среагировал. Раздеваться не обязательно, просто подойди. Кёй от неожиданности даже закрыл хвостами пролом в стене, а то не ровен час заявится жадина и обвинит в сексуальном домогательстве. Имха, выдав вымученный стон, девушка подошла ко мне почти вплотную и наклонилась, отводя взгляд в сторону. В итоге ее лицо оказалось на одном уровне с моим, и я смог мельком разглядеть за волосами последствия болезни, или вернее сказать проклятия. Несмотря на то, что в Игдрасиль ничего подобного не было, этот лис безошибочно определил магическую природу гноящих ран, очищающие касание. Как только ладонь покрылась теплой, переливающейся аурой, я приложил ее к здоровой части лица в надежде, что и так сработает. А то этому лису ох как не хотелось прикасаться к тому решету, в которое превратила другая часть лица. К моему величайшему облегчению магия сработала по-старому, и вскоре между зазорами челки стала виднеться здоровая кожа. Почувствовав моментальное действие магии, Линос отодвинула челку в сторону и уставилась на меня полными недоверия голубыми глазами. «Вот видишь, ничего страшного», — усмехнулся я, поправляя ее длинную челку, которая так и норовила вновь скрыть лицо. Удивительно, но ее суровость в момент куда-то испарилась, и на ее место пришла плаксивая мордашка. Телохранитель императора, блин, шурх, хотя объятия у нее были сильные. Не такие, конечно, как у Ауры или других обитателей Назарика, но от этого они были не менее искренними. «Спасибо, спасибо, спасибо вам», все повторяла и повторяла, шмыгая носом, копейщица, пока снаружи гремели взрывы и лязгали тяжелые доспехи рыцарей смерти. «Будет тебе, это мелочь, раз уж выпала такая возможность». Я тоже решил обнять воительницу. На удивление мягкая для закаленного солдата и теплая для такой погоды. Снаружи земля так полыхает и плавится, что кажется, будто наступило лето. Время почти вышло. Можно начинать подготовку к следующей части плана. Рыцари смерти закончат за нас оставшуюся работу. Очень не вовремя оповестил меня Мамонга, но делать было нечего. Работа есть работа, и кто-то должен ее делать. Понял тебя. Начинай приготовление. А я скоро буду. Война еще не окончена, Линос. Мне еще нужно закончить начатое и повторить успех вашего кровавого императора. Аккуратно выпутавшись из достаточно сильных рук, я поднялся на ноги и развернулся в сторону зияющей дыры, за которой уже виднелся Мамонга. Что делать дальше, решать только тебе. Дружелюбно улыбнувшись на прощание, я спрыгнул вниз с железной уверенностью, что она теперь так просто не уйдет. Я еще свою получу. Повтри ей лицо. Тыл армии королевства. Кажется, все затихло. Надеюсь, с уважаемыми послами ничего не случилось. Может, стоит отправиться к ним на выручку, а не ждать, пока империя вернется к своим укреплениям. В нетерпении выкрикнул маркиз Балраб, так и порываясь плюнуть на назойливую лесолюдку и отправить своих людей в бой первыми. Его вместе с другими дворянами так заставили явиться к штабной палатке, и будто бы этого было мало, теперь их здесь удерживали. Это приказ короля, и не вам его обсуждать. Если вы ему не подчинитесь, я сочту это за измену, в точности повторила свои же собственные слова девятихвостая, невзначай глядя на разрезанную палатку, за которой тлели угли. Еще минуту назад это был младший сын одного из шести великих дворян, но теперь от него не осталось даже магического снаряжения. В открытую раскритиковав стратегию доверенного лица короля, он разрубил мечом палатку и отправился к своим людям, чтобы возглавить наступление. Но не успел он сделать даже двух шагов, как его поразила чудовищной силой молния. Ни у кого не было сомнений, чьих это рук дело. Месяц назад первый принц Барброза хотел овладеть этой женщиной, и в ту же секунду, когда он к ней прикоснулся, его рука вспыхнула ярким светом и обратилась в угли. Несмотря на свою красоту и кажущуюся нежность, она была очень страшной женщиной, которая с одинаковой простотой миловалась с мелкими слугами и ставила на место бывалых вояк. «Послы! Послы вернулись!» Раздался снаружи крик гонца, и девятихвостая, напрочь забыв про свой пост, выбежала из палатки, оставив все на маркиза Рывина, который ну никак не смог бы остановить толпу рвущихся в бой дворян. «Отлично! Все по местам! Сегодня мы уничтожим империю своими собственными руками!» Восторженно выкрикнул Балраб, смеряя взглядом тушующегося командира, который мог лишь сдавленно кивнуть и пропустить высший свет королевства навстречу гибели. В конце концов он тоже знал о том, что сегодня случится, и был несказанно рад, что выбрал правильную сторону. В это же время, центр армии, Тух, первым и единственным, кто вышел из врат, был окровавленный златошерстный монах, лишившийся 7 хвостов из 10. На оставшихся 3, волочившихся по земле, лежал заклинатель, по которому сложно было сказать, жив он или окончательно мертв. Окровавленная супруга прижималась к груди как драгоценнейшие из сокровищ, кажется, лис не собирался отпускать ее до самой смерти. За ними всеми тянулся длинный кровавый след, а по ту сторону врат виднелось настоящее пепелище. «Они сделали это», — с трудом пробормотал один из нанятых работников, не веря собственным глазам. Послы, о которых ходило столько жутких слухов, не были похожи на легендарных монстров из мифов и легенд. Они были похожи на героев, вернувшихся из неравного боя за жизни простых крестьян. Видя их такими, ни один солдат не решился выйти вперед. Это бы значило вызваться в убийцы тем, кто сражался за них. «Давайте помогу», — один из работников, не скованный впечатлением, приблизился к монаху и попытался принять на руки девушку, но в ответ получил лишь испепеляющий, звериный взгляд. «Не трогай», — болезненно прохрипел многохвостый не своим голосом, лишь крепче прижимая к себе хрупкое тело супруги и загибая хвосты над нежитью, словно в попытке защитить. «А, хорошо, следуйте за мной», — несколько растерявшись от такой осторожности, юноша пошел впереди, чтобы показать и без того знакомую лису дорогу к палатке, которая находилась буквально в десятке метров впереди. Пройдя весь путь в полной тишине, лис вошел внутрь палатки и так и упал рядом с кроватью, не в силах даже подняться на нее, но никто из собравшихся не собирался ему помогать. Молча подойдя к лежащей на хвостах нежити, жрецы направили на него ладони и одновременно прочитали заклинание изгнания нежити, обращая скелета в горстку пыли. В этот же момент трое копейщиков с помощью специально зачарованной копии пронзили ослабленное тело монаха и его супруги. Все прошло в полнейшей тишине и так быстро, как только получилось, потому что каждый видел их силу. Им бы хватило всего одного, даже ослабленного удара, чтобы обратить всех собравшихся в месиво. Здесь не было места для жалости. Как-то странно. Они уже гниют, присмотревшись получше к телам лесолюдов. Один из работников отодвинул тело юноши и тут же прикрыл нос рукой. На месте двух жрецов лежали полусгнившие человеческие трупы в рванье и магических масках, которые, по-видимому, и придавали им живой вид. То же было и с заклинателем, чья роскошная мантия обратилась в рванье, а золотой посох в обычную палку. От их благородного, внушающего благоговение вида не осталось и следа. Теперь понятно, почему жрецы были заодно с нежитью. Они и сами были такими же, брезгливо заметил старший жрец, на всякий случай проверяя, не притворяются ли они мертвыми. Но заклинание обнаружения нежити молчало. Что ж, на этом наша работа окончена. Прощайте, сухо закончив разговор, священник отодвинул край палатки и в ту же секунду выронил священный символ из рук. Люди королевства Реэстис, вы предали нас. Холодный, полный гнева голос немертвого короля разнесся по армии вместе с пробирающим до костей зимним холодом. Но не холод или неожиданное воскрешение врага пустило волну дрожи по спине жреца, а нет. Если бы все было так просто, людей еще можно было бы обмануть и обратить на войну с нежитью. Но прямо за заклинателем в воздухе застыл тот самый миг предательства, когда они изгнали его и убили товарищей. Огромная живая картина проигрывалась снова и снова, чтобы каждый видел причину гнева Айнса Улгауна. «Мы поверили вашим словам о мире между нациями», следом за нежитью прозвучал голос Десятихвостого, и из-под земли начали выплывать огромные объятые огнем силуэты. «Протянули вам руку помощи в войне с империей и беззаконием, никто не мог в это поверить», но голос лесолюда исходил от одной из огненных фигур, чей рост приближался к сотне метров, и в конечном счете мы получили нож в спину. Гигант вперился озлобленным взглядом в армию королевства и одновременно с серебряной сестрой-близнецом расправил 10 пламенных хвостов. Словно вторя гневу монстров, небо начало стремительно затягиваться черными тучами, а равнина наполнилась воющими ветрами, что пробирали до самых костей. Каждый, кто видел этих монстров, вспомнил о 8 королях жадности и о том, как они столетия назад разорвали мир на части. Если такие чудовища обозлятся на королевство, оно будет в одночасье стерто с лица земли. Нисхождение Аматерасу. Вознеся ладонь к небу, златошерстный лис создал в нем настоящее солнце, огненный шар настолько огромный, что его можно было увидеть из самого Эрантила. И с каждой секундой он становился лишь больше, пульсируя и извергая в небо огненные всполохи. И хотя им грозила смертельная опасность, ни один солдат не сдвинулся с места, потому что это был конец. Только увидев истинный облик лесолюдов, они поняли, что нет смысла бежать. Если они не умрут сегодня, то точно распрощаются с жизнью завтра, когда их земля обратится в пепел. Или, по крайней мере, так им хотелось думать, когда они не могли оторвать взгляд от гнева огненного божества. «Господин Тёя!» Неожиданно в воцарившейся тишине раздался громкий выкрик и глухой удар об землю. Наездник в спешке повалился на землю перед монстрами. «Умоляю вас, пощадите моих людей, они ни в чем не виноваты, они лишь исполняли приказы». При виде стоящего на коленях и умоляющего короля у солдат перехватило дыхание. Они даже представить себе не могли, что король пойдет на подобное унижение ради спасения простых крестьян. «Приказы», задумчиво протянула нежить, словно раздумывая над самим значением этого слова. «И правда, вина подчиненных лежит на их руководителе», вынесла вердикт нежить, поднимая костяную ладонь. «Подчиняясь приказу, Лис развеял магию и опустил взгляд к королю. «Я дам вам шанс, приведите сюда всех, кто отдавал приказы, и тогда мы пощадим вашу страну. Если через полчаса здесь не будет всех 62 дворян, ваша страна останется лишь на страницах исторических книг». Взрывной рев Десятихвостого был слышен даже в последних рядах королевской армии. «Дворяне, это из-за них нас всех убьют?» Встретившись взглядом со своими лордами, крестьяне не знали, что делать или говорить, но где-то внутри них что-то пробудилось и стало нарастать. Видеть эти самодовольные толстые рожи, изо дня в день горбатиться и терпеть унижение только ради того, чтобы однажды умереть за них, мы сегодня не умрем. Хватай их. Никто не знал, чей это был выкрик, но цепная реакция пошла по всей армии. Даже несмотря на то, что у каждого аристократа помимо крестьян были свои элитные отряды телохранителей, это их не спасало, а лишь усугубляло положение. Отчаявшиеся наемники сами валили своих нанимателей с лошадей и тащили их на расправу. Потому что если бы они поступили иначе, их и самих могли запросто убить. В этой спешке никто даже не думал церемониться с дворянами, поэтому многие из них доходили до монстров в помятом виде, с вывихнутыми руками и ссадинами на лице. В конце концов никому не удалось сбежать из окружения сотен тысяч человек. Все дворяне и даже сам король были собраны перед нежитью для справедливого суда. «Пожалуйста, послу». Будучи не в силах больше хранить молчание, один из великих дворян попытался завязать разговор, но невидимая сила остановила его на полуслове. «Однажды мы уже вас послушали, и только посмотрите, что из этого вышло. Вам не кажется, что будет лучше помолчать ради своего же блага?» Рассудительно заявила нежить, кивая златошерстному лису, который не отрывал взгляд от парализованных дворян. «Пускай вперед выйдут те, кто собирался предать нас на этой войне», приказал Десятихвосты, и к ужасу дворян их тела сами двинулись вперед, оставляя позади сущую горстку аристократов во главе с королем. «Взгляните напоследок в глаза своего короля и своих людей. Я не настолько жесток, чтобы оставаться вашим последним воспоминанием». И вновь дворяне вопреки своей воле беспрекословно подчинились приказу, разворачиваясь лицом к королю и армии. «Да чтоб ты сдох, проклятый старик!» В этот момент даже самый молодой и неопытный сын дворянина понял, его убьет не лис, его убьет король. Эти торжествующие глаза и широкая улыбка, которую никто из них прежде не видел. Не было никаких сомнений, что он планировал эту расправу с самого начала. Иначе как еще объяснить столь быстрое прибытие к монстрам? Вдух. Всего через мгновение огромная объятая огнем лапа сгребла всех предателей в ладони, ни медля ни секунды, с громким хрустом раздавила в кровавое месиво. Даже несмотря на то, что расправа была быстрой и тихой, крестьяне все равно вздрогнули от хруста костей аристократов. Каждый из них представил, что сам мог оказаться на их месте, если бы не подчинился приказу. Что же, теперь, когда главные виновники казнены, давайте перейдем к компенсации за доставленные неудобства. Едва солдаты и выжившие дворяне вздохнули с облегчением, как нежить вновь схватила их за грудки.